Остаться на Эритре? Глава сороковая. Марлена нерешительно улыбнулась Зиверу Генару. Она уже привыкла входить в его кабинет в любое время. «Дядя Зивер, вы заняты? Я помешала вам?» «Нет, дорогая, я редко бываю перегружен делами. В сущности, моя работа была придумана Питом специально для того, чтобы отделаться от меня. Меня она тоже устраивает, потому что позволяет не видеть Пита. В этом я признаюсь не каждому, но тебе я вынужден сказать правду, потому что ты всегда замечаешь ложь». «И это вас не пугает? Комиссар Пит испугался. А Ринель тоже испугался бы, если бы я показала, что могу делать». «Видишь ли, Марлена, я окончательно сдался, поэтому мне нечего бояться. Я примирился с тем, что для тебя я сделан из стекла. В сущности, так намного спокойнее. Ведь постоянно лгать – это довольно тяжелое дело. Если человек по-настоящему ленив, он никогда не будет лгать». «Поэтому вы и любите меня?» – улыбнулась Марлена. «Потому что при мне вы можете лениться?» «А ты сама не можешь догадаться?» «Нет. Я знаю, что вы любите меня, но я не знаю почему. Об этом говорит все ваше поведение, но причина скрыта в ваших мыслях. Иногда у меня появляются смутные догадки, но и только. Так далеко я не могу видеть». Марлена на минуту задумалась. «Хотя иногда хочется. Будь довольна тем, что ты не можешь заглядывать в чужие мысли. Чужие мысли – это неприятная, нехорошая штука». «Почему вы так говорите, дядя Зивер?» «Об этом говорит мой опыт. У меня нет твоих способностей, но я общаюсь с людьми много лет. Намного больше, чем ты. Скажи, например, тебе самой всегда нравятся твои мысли?» «Не знаю», – удивилась Марлена. «А почему бы и нет?» «Тебе нравится все, что ты думаешь? Все, что представляешь себе? Каждый рождающийся в тебе импульс?» «Ответь честно». «Я не могу проверить тебя, но постарайся ответить честно. Ну, иногда мне приходят в голову всякие глупости или плохие мысли. Изредка я сержусь и в мыслях делаю то, чего никогда не сделаю в жизни. Но это бывает редко». «Редко? Не забывай, что ты привыкла к собственным мыслям, и поэтому едва ли обращаешь на них внимание. Это вроде одежды. Ты настолько свыклась с ней, что совершенно не замечаешь ее на себе. Или твои волосы. Они спускаются на шею, но ты не обращаешь на это внимания. И в то же время, если твоей шеи коснется чужой волос, он будет невыносимо раздражать. Мысли другого человека могут быть не хуже твоих, но это чужие мысли, и поэтому они тебе не понравятся. Тебе может, например, не понравиться даже мое отношение к тебе, если ты будешь знать его причину. Гораздо лучше и спокойнее принимать все как есть, и не копаться в моих мыслях в поисках причин». Конечно, Марлена не выдержала и спросила: «А почему? Какие у вас причины?» «Видишь ли, я люблю тебя, потому что когда-то я был тобой». «Как так?» «Нет, конечно, я не был молодой леди с прекрасными глазами и даром проницательности. Я хотел сказать, что в молодости был некрасив и думал, что никто поэтому меня не любит. Я знал, что умен, и никак не мог понять, почему никто не любит меня за мой ум. Мне казалось несправедливым, что мои положительные качества никто не замечает, а отрицательные видят все. Тогда, Марлена, я был оскорблен и разозлен. Я решил, что никогда не буду относиться к людям так, как они относились ко мне. Правда, мне так и не представилась возможность воплотить это благородное решение в жизнь. Потом я встретил тебя и увидел в тебе себя. Ты далеко не так некрасива, как был я, и намного умнее меня. Но я не буду возражать, если тебе повезет больше». Енар широко улыбнулся. «Я как бы получил еще один шанс, намного лучший шанс. Но хватит об этом. Я думаю, ты пришла поговорить не на эту тему. Я не так проницателен, как ты, но уж в этом я уверен». «Да, я хотела поговорить о маме». «Ах так?» Генар нахмурился и приготовился к неприятному разговору. «Так в чем дело?» «Вы знаете, она почти закончила свою работу. Если она соберется возвращаться на Ротор, Она, конечно, захочет взять меня с собой. Должна ли я лететь вместе с ней?» «Я думаю, должна. Ты не хочешь этого?» «Нет, дядя Зивер, не хочу. Я чувствую, что мне необходимо остаться здесь. Вы не можете сказать комиссару Питту, что хотели бы задержать нас на Эритре? Придумайте какой-нибудь благовидный предлог. А комиссар, я уверена, будет только рад, особенно если вы сообщите ему, что по полученным мамой данным Немезида все-таки уничтожит Землю». «Она сама сказала тебе об этом?» «Нет, но в этом не было необходимости. Вы можете передать Питту, что, скорее всего, мама будет только раздражать его настойчивыми требованиями предупредить Солнечную систему. Тебе не приходило в голову, что Питт не обязательно будет охотно следовать моим советам? Если он поймет, что я хочу оставить Юджинию и тебя на станции, он просто из желания досадить мне может приказать вам вернуться на ротор». «Я совершенно уверена», – спокойно возразила Марлена, – «что комиссар охотнее оставит нас на Эритра, чем удовлетворится сомнительным удовольствием досадить вам. И потом, вы сами хотели бы, чтобы мама осталась, потому что вы… потому что она вам нравится». «Очень нравится. И кажется, это на всю жизнь». «Беда в том, что я не нравлюсь твоей маме. Ты мне как-то сама сказала, что ее мысли до сих пор заняты твоим отцом». «Дядя Зивер, вы нравитесь ей все больше и больше. Вы ей очень нравитесь». «Марлена, нравиться не значит любить. Я уверен, ты уже поняла это». «Я говорю о пожилых», — сказала Марлена и покраснела. «Вроде меня?» Геннар запрокинул голову и расхохотался. Потом сказал: «Прости меня, Марлена. Я просто хотел сказать, что старики всегда считают, что молодые люди еще ничего не знают о любви. А молодые уверены, что старики уже все забыли. Ты знаешь, и те, и другие не правы. А почему ты считаешь, что тебе необходимо остаться на Эритре? Уж, конечно, не из-за того, что тебе нравлюсь я». «Конечно, вы мне нравитесь. Даже очень нравитесь», — серьезно сказала Марлена. «Но здесь я хочу остаться по другой причине. Мне нравится Эритра». «Я объяснил тебе, что это очень опасная планета». «Но не для меня». «Ты все еще уверена, что чума тебя не тронет?» «Конечно, не тронет». «Но как ты можешь знать?» «Просто знаю. Я всегда знала это, даже когда была на роторе. Я не могу не знать». «Разумеется, не можешь. Ну, а после того, как мы рассказали тебе о чуме?» «Это ничего не изменило. Здесь я чувствую себя в полной безопасности. Даже в большей безопасности, чем на роторе». Геннар медленно покачал головой. «Должен признаться, этого я не понимаю». Он внимательно посмотрел на серьезное лицо девушки, на ее темные глаза, полуприкрытые роскошными ресницами, и продолжил: «Тем не менее, Марлена, разреши мне попытаться на пальцах объяснить тебе смысл твоих слов. Конечно, если у меня что-то получится. Ты хочешь сказать, что на Эритре у тебя свое дело, и ты намерена любой ценой остаться на планете?» «Да», — просто ответила Марлена. «И я надеюсь, что вы мне поможете».